«Неважно, как я выглядел раньше, но сейчас я такой, какой есть», — заявил Гарри. «А теперь, я полагаю, миссис Малфой хотела бы кое-что обсудить с нами обоими. Я уверен, что вы получили письмо, как и я», — в словах Гарри прозвучал укор и почти неразличимое шипение, поскольку ему не понравилось, что Сириус так отозвался о Сфинае в Реале. Целительница разума подняла бровь и была заинтересована тем, что сейчас произойдет, но промолчала, просматривая какой-то отчет. В конце концов она заговорила: «Я бы сказала, что вы застрянете здесь надолго, мистер Блэк. Повреждение вашего разума от воздействия дементоров будет нелегко излечить. Пребывание в форме анимага одновременно и защищало ваш разум, и повреждало его. Положительная сторона этого – вы сохранили рассудок, что весьма похвально. Из минусов – не думаю, что нам когда-нибудь удастся полностью отделить вашу психику от психики собаки. Учитывая, что собака довольно сексуально активна, думаю, будет лучше, если мы постараемся отделить вас от этой части как можно скорее, чтобы добиться наилучших результатов». Нарцисса слегка фыркнула, но ей каким-то образом удалось сделать это элегантным и женственным тоном, и сказала: «Не надейтесь на это. Еще до Азкабана, когда мы учились в школе, он пытался залезть под каждую юбку в замке. Думаю, к четвертому курсу он успел переспать со всеми, кроме тех, кому было меньше 13. Если не ошибаюсь, на шестом курсе он даже переспал с двумя профессорами одновременно». На лице Сириуса появилась широкая ухмылка. «О, да ладно. В том году у нас была очень сексуальная учительница астрономии, а новый профессор Зати была просто моделью, как я мог не попытаться?» — спросил он. Нарцисса закатила глаза, как будто ничего другого не ожидала. А вот глаза Гарри сузились. Ему очень не понравилось, как Сириус описывал свои прошлые похождения. Гарри не возражал против того, что у него было несколько партнеров, как и против разницы в возрасте. Нет, Гарри не нравилось то, как Сириус отзывался о них, словно о завоеваниях или коллекции. «И именно это нам придется изменить, если мы хотим вернуть вас в нормальное общество», — сказала целитель разума, неодобрительно глядя на Блэка. Бывший заключенный надулся, подмигнул ей, а затем похабно ухмыльнулся. «Вы его не измените», — с покорностью в голосе сказала нарцисса. «Даже до того, как он сбежал из дома, он всегда был немного диким, но когда он начал жить с Поттерами, он по-настоящему раскрепостился. Честно говоря, я удивлена, что от него еще не забеременела хотя бы одна целительница», — в ее голосе слышалось отвращение, и она почти не пыталась его скрыть. Блэк не обратил на это внимания, он был слишком занят тем, что строил глазки целительнице, которая все еще находилась в комнате. «По крайней мере, скажите мне, что ему станет лучше, чем было в последнее время. В Фуюке он флиртовал со всеми, кто был в юбке. Нам пришлось прижать одну из целей его флирта к земле, чтобы она не убила этого идиота». Гарри покачал головой и бросил взгляд в сторону Блэка. «Учти это, попытка соблазнить принцессу вампиров таким способом вряд ли закончится для тебя хорошо». Это был странный момент, кто бы мог подумать, что Арквип может так выйти из себя. К счастью, даже в гневе она не причинила никому из них вреда, когда они повалили ее на пол. Для тех, кто не знал, что происходит, это выглядело довольно странно. Корчащийся Арквит Брюнстад под кучей тел, в которую входили он сам, Сфина, Эвриала, Альтруш, убийца приматов, Лис, Фран и даже Эако. И, конечно же, Рин попросту не могла не зайти в этот момент и пробормотать что-то о том, что Гермиона была права насчет гарема. Что ж, могло быть и хуже. Гарри мог быть в своей мужской форме, а не в объединенной форме Эми, скрывая свою личность от Блэка на время. Блэк удивленно посмотрел на Гарри и моргнул. «Ты слышал об этом, Эй, ты имеешь какое-то отношение к тому, что я там оказался?» На лице Блэка появилась развратная ухмылка. «Между нами двумя, как думаешь, ты сможешь дать мне их адреса или они все твои?» Гарри повернулся к целительнице разума. «Мне можно причинить ему боль? Пожалуйста, скажите мне, что мне разрешено причинить ему боль». Нарциссу, казалось, забавляло происходящее, но целительница лишь смотрела между Гарри и Блэком и приподняла бровь. На ее лице появилась едва заметная, но злобная ухмылка. «Ну, мы практически выяснили, что с ним было физически не так, поэтому я сейчас здесь, чтобы разобраться с психическими проблемами. Конечно, я получила квалификацию обычного целителя, прежде чем начать обучение на исцеление разума, так что я могу дать вам свое профессиональное мнение». Гарри понял, что она определенно ему понравится. По выражению лица Блэка можно было догадаться, в каком направлении пойдет разговор. Гарри успел наложить на того связывающие чары, а также чары, удерживающие его на кровати. В этот момент Блэк заметил в руке Гарри посох, тот самый, которым пользовалась Эми, когда забирала его. «Да», — сказала целительница разума, — «думаю, ничего страшного не случится, только не делайте ничего постоянного». «Конечно, я не могу одобрить такой поступок, я все-таки давала клятву целителя». На лице Блэка появилось выражение надежды, но целительница пресекла это. «Я считаю, что на данный момент я сделала все, что могла, так что, пожалуй, я пойду». Целительница вышла за дверь, и внимание Блэка переключилось на Гарри, после чего он захныкал. Решив не делать ничего сверхъестественного, Гарри ограничился несколькими жалящими заклинаниями, которые заставили Блэка вскрикнуть. Заглушающие чары, которые Гарри наложил на дверь, сделали так, что никто не прибежал. Также можно отметить, что на лице нарциссы Малфой появилась небольшая улыбка. «Так, теперь, когда с этим покончено, позволь мне сказать еще одну вещь. Если ты еще раз попытаешься сделать что-то подобное, у тебя будет только два выхода. Первый, мы не будем сдерживать принцессу вампиров и позволим ей делать с тобой все, что она захочет. Второй, мы заставим тебя принять свою анимагическую форму, оглушим, а затем отвезем к ветеринару, чтобы тебя вылечили. Ты понимаешь, о чем я говорю?» — спросил Гарри, на что Блэк покорно кивнул. «Теперь, — сказал Гарри, — я полагаю, что твоей кузине, нарциссе Малфой, в девичестве Блэк, есть что нам сказать. Могу ли я спросить, почему вы пожелали видеть не только Сириуса Блэка, который является главой вашей семьи, но и меня?» — спросил он, глядя на нарциссу Малфой с приподнятой бровью. Сириус пробормотал под нос что-то весьма нелицеприятное о Малфоях, и нарцисса кивнула ему. «Именно поэтому я здесь», — Сириус удивленно поднял голову. «Я не хочу быть как Малфой, как и отметил мой кузен Гриффиндорец. Я вообще никогда этого не хотела, но у меня не было выбора. Возможно, Андромеда правильно поступила, когда сбежала и вышла замуж за Маглорожденного. Я слышала, что ее отношения складываются хорошо, во всяком случае, гораздо лучше, чем у меня». Гарри с любопытством посмотрел на нее. «Вы хотите аннулировать брак? Вот почему вы здесь, чтобы увидеться с Сириусом, но теперь я думаю, что понимаю, почему вы хотите, чтобы я тоже был здесь». Нарцисса окинула Гарри оценивающим взглядом, и, похоже, была довольно увиденным. Сириус только выглядел смущенным и спросил, о чем они говорят, но ответил ему Гарри: «Как глава Блэков, семьи, в которой она родилась и продолжает жить, несмотря на то, что является частью семьи Малфой, ты можешь аннулировать ее брак. Конечно, это приведет к разрыву между Блэками и Малфоями, но я не думаю, что тебя это волнует, не так ли?» Сириус покачал головой. Он вообще не хотел иметь ничего общего с Малфоями. «Вот именно. Дело в том, что все деньги Малфоев записаны на имя Люциуса Малфоя. Если брак будет аннулирован, нарцисса не получит ничего, и ей придется полагаться на финансы Блэков. Конечно, Блэки – богатая семья, но их финансы пострадали во время последней войны с Темным Лордом. Кроме того, фамилия Блэк потеряла влияние с тех пор, как осталась без главы, а ты, ее наследник, уже более 10 лет находился в Азкабане. То же самое чуть было не случилось с Поттерами, поскольку они все еще были без главы, а я исчез. Если бы не эта история с мальчиком, который выжил, я был бы в таком же положении», — продолжил Гарри. «Так почему же она хотела, чтобы ты был здесь?» — озадаченно спросил Сириус. «Потому что я уже предпринял усилия, чтобы снова зарабатывать деньги. Я считаю, что нарциссе нужны деньги, которые она могла бы назвать своими, независимыми от других. Один из способов сделать это – использовать имеющиеся у нее связи, чтобы помочь мне в моих деловых предприятиях, что было бы весьма полезно для меня, поскольку позволило бы мне расширить свои предприятия в других областях», — объяснил Гарри. «Ты уверен, что тебя правильно распределили?» — спросила нарцисса с ноткой веселья в голосе. «Я бы сказала, что из тебя получится хороший слизеринец. Ты, похоже, лучше разбираешься в этом, чем мой собственный сын. Клянусь, его следовало бы отсортировать в Гриффиндор». Она поморщилась. Гарри облегченно рассмеялся. «У Драко Малфоя есть амбиции, много амбиций, но ему нечем их подкрепить. Кроме того, я уверен, что он заставит своего отца все изменить, если окажется где-нибудь еще, кроме Слизерина. Гарри закатил глаза под повязкой. Да, Драко, похоже, очень сильно полагается на Люциуса. Если быть честной, что, похоже, работает с вами двумя, то я действительно считаю, что он растратит состояние Малфоев, когда станет следующим главой семьи. Политика чистокровных – не та вещь, в которую можно ввязываться легкомысленно, а Драко не отличается тонкостью подхода, нарцисса вздохнула. Гарри кивнул. В этом я могу с вами согласиться. А теперь, думаю, нам стоит поговорить о том, как все это будет происходить, если, конечно, Сириус Блэк согласится на это. Гарри и нарцисса посмотрели в сторону пациента, который с недоумением смотрел на них обоих. Конечно, сказал Сириус, честно говоря, я тоже не думаю, что создан для таких вещей. Хотя в детстве мне вдалбливали этикет и прочее, я не очень-то хотел уделять внимание всем этим душным и скучным урокам. Я, конечно, аннулирую брак, когда смогу, но пока что я как бы застрял здесь. Гарри кивнул головой. Именно так. То, что ты застрял здесь, немного работает на пользу нарциссе. Он повернулся к женщине. Вы часто бываете заняты в течение дня? Спросил он. А нарцисса на мгновение задумалась. Нет, совсем нет, ответила она. Я не более чем трофей, который Люциус может показывать на официальных мероприятиях. Я встречаюсь с несколькими другими женщинами, которые думают так же, как и я, но это не регулярно. Я могу делать все, что захочу, лишь бы быть рядом с Люциусом, когда ему это нужно, на официальных мероприятиях и тому подобное. Гарри кивнул головой. По крайней мере, мне так проще. Как вы думаете, кто-нибудь из этих женщин захочет немного поработать в качестве секретарей и менеджеров? Это помогло бы мне, принесло бы им немного золота и позволило бы мне расширить свои контакты. Нарцисса обдумала эту идею и только потом кивнула. Да, я думаю, что некоторые из них так и сделают. В целом, я бы сказала, что в этом качестве на вас может работать полдюжины людей или около того. Как вы предлагаете это устроить? Она спросила, затем посмотрела, словно оценивала его и ожидала ответа. Поскольку вы можете делать все, что вам заблагорассудится, у вас есть практически все возможности помочь мне в моих начинаниях. Средняя зарплата секретаря в мире волшебников составляет около 4000 галеонов в год, так что мы возьмем это за основу. Продажи зелий и ингредиентов сейчас идут хорошо, шелк акромантула, довольно средне, материалы, неплохо, чары это, что я изучаю, алхимия, очень хорошо, пробормотал Гарри, перебирая в уме все бизнес-предприятия, которые у него сейчас есть в его растущей компании, и рассказывал о том, как идут дела. Я думаю, что импорт и экспорт – это один из секторов, в котором мне нужна помощь. Как вы думаете, вы могли бы помочь с этим? Спросил Гарри у нарциссы, которая подняла брови, услышав, насколько широко развит бизнес Гарри. Она знала, что он занимается ингредиентами и зельями, но это была лишь основа, о которой она знала. Да, об этом я действительно немного знаю. Может, Люциус и является лицом компании, но именно я заключала сделки, пока он был занят политикой. Я также получала высшие баллы по зельям, чарам и рунам, когда училась в Хогвартсе. Если это вам хоть как-то поможет, сказала нарцисса Гарри, тогда как вам такой вариант? На следующем собрании выясните, кто бы хотел работать на меня в таком качестве, на что он способен и какие у него есть связи. Базовое жалование составит 4000 галеонов в год, но чем больше прибыль, тем выше зарплата. Как вы думаете, когда вы сможете связаться со мной? Спросил он. Ему было интересно, как часто собирается ее группа. Мы собираемся через 2 дня, так что довольно скоро, ответила нарцисса. А что потом? Что будет, когда вы получите ответ? Спросила она. Насколько организованной была маленькая компания Гарри Поттера, судя по услышанным, она была не такой уж маленькой, как ей казалось. Как только я получу ответы, я смогу определить, в какой сфере бизнеса вам лучше всего работать. Сейчас вы будете заниматься импортом и экспортом, но я не знаю, что делать с остальными. Как только эта небольшая организационная работа будет завершена, я смогу делегировать каждому должности задачи. Вас это устраивает? Нарцисса кивнула головой. Что касается отношений между вами и вашим мужем, то это зависит от того, как скоро Сириус покинет это место. Очевидно, что аннулирование брака, когда он находится в больнице Святого Мунга, произведет не самое лучшее впечатление, так что с этим придется подождать. А до тех пор мое предложение о работе всегда в силе, сказал ей Гарри. Нарцисса улыбнулась, поблагодарила Гарри и пожала ему руку, а затем попрощалась с ним и Сириусом и ушла. Блэк выглядел немного ошеломленным тем, что он только что увидел. То, что нарцисса обращалась с Гарри, словно он был взрослым человеком, а не ребенком, было неожиданным. То, как они договорились работать вместе, то, как Гарри вел себя, все было странным с точки зрения Сириуса. «Что, во имя Мерлина, только что произошло?» – спросил он, часто моргая, чтобы прогнать галлюцинации, свидетелем которых он был. «Эй, ты же знаешь, что нарцисса обычно гораздо более жестока, чем сейчас. Проклятие, заключать с ней сделки чуть менее опасно, чем с Фири. Разница лишь в том, что Фири будут играть с тобой до конца жизни, а моя кузина будет использовать законные методы». Это его немного позабавило, и он решил немного повеселиться. «О, правда, честно говоря, мне больше понравилось, когда я вступал в дискуссии с Фири, я нахожу их предпочтительнее людей». Гарри увидел, как глаза Блэка стали еще больше и круглее. «В конце концов, они обязаны мне услугой, и у меня сложилось что-то похожее на дружбу с одной наядой». «Что?» – пискнул Блэк. «А да, я довольно часто хожу с ней купаться, теперь уже 2-3 раза в неделю. То, как она заставляет меня дышать под водой, немного странно. Она целует меня, чтобы сделать это. Я имею в виду не просто поцелуй, а очень интенсивный поцелуй, от которого у меня слегка кружится голова». Гарри увидел, что Блэк застыл в ступоре, так как его мозг спешил уловить смысл сказанного Гарри. Он решил добавить еще немного, прежде чем оставить Блэка. «У меня также довольно тесная дружба с одной суккубой», он имел в виду Лен, которая, помимо того, что была его фамильяром, действительно был его близким другом. Заметив выражение лица Блэка, Гарри вышел за дверь и успел активировать вытатуированный на спине рунный массив, который не пропускал звуки, прежде чем разразился беззвучным смехом. Он прислонился к закрытой двери и опустился на пол, его плечи тряслись от смеха. Холли потрепала его по голове, чтобы привлечь его внимание, и указала налево, дальше по коридору, где стояла целительница разума. Похоже, она почему-то ждала его. Гарри решил не заставлять ее ждать дольше, чем нужно, и поднялся на ноги, а затем направился к ней. Как только она увидела, что он подошел, она начала куда-то его вести. Гарри приподнял бровь, пока они пробирались дальше по лестнице. Сириус находился на втором этаже, где лечили травмы, нанесенные существами, поскольку большая часть повреждений его психики была вызвана дементорами. Когда они оказались на четвертом этаже, Гарри кое-что заметил. Что-то напомнило ему о Невилле Лонгботтоме. В одно мгновение он вспомнил то, что упустил Гарри в другом мире. Родители Невилла постоянно были в больнице Святого Мунга, потому что были замучены до безумия Лестринджем и Краучем-младшим. Так считали люди, но у Гарри была своя теория. Люди отшатываются от боли, это естественный инстинкт, так что же происходит с людьми, которым так больно, что они физически не могут от этого избавиться? Теория Гарри заключалась в том, что их разум старался избежать боль, ушел внутрь себя и не желает выходить наружу. Гарри перевел взгляд на Лен, своего фамильяра. Как суккуба, она неплохо владела искусством разума и могла управлять с нами. Возможно, она могла что-то сделать, чего не могли обычные волшебники-люди. Гарри не был экспертом в искусстве разума, но кое-что ему удавалось. Он мог защитить свой собственный разум или разорвать чужой в клочья, но не более того. Лен же, напротив, могла делать то, о чем мог только мечтать. Когда целительница разума, чье имя он так и не удосужился узнать, собиралась подняться по лестнице, Гарри послал мысленный запрос Лен, попросив ее узнать, что она может сделать для Лонгботтомов. Глаза Гарри, спрятанные за повязкой, следили за Лен, когда она бросилась на поиски Лонгботтомов. Затем внимание Гарри вернулось к целительнице, которая, судя по всему, вела его в комнату для посетителей на пятом этаже. Он оказался прав. Они вдвоем оказались в комнате для посетителей. В тот день там было почти пусто, только за тремя столами сидели люди. Гарри и целительница разума, которую звали Алексис Джейкоб, сели за одним двухместным столиком с напитками перед каждым из них. У Гарри была кружка горячего шоколада, Он не думал, что питье крови в присутствии Алексис произведет хорошее впечатление, а у целительницы разума – кружка чая. «Итак, я предполагаю, что вы привели меня сюда не просто так», – Гарри произнес это через мгновение после того, как они сели, и с любопытством посмотрел на Алексис. «Не хотите рассказать мне то, что, по вашему мнению, я должен услышать?» А Сириус Блэк, нет. Она вздохнула и посмотрела на Гарри поверх своей кружки. В основном это связано с вами и тем, что вы хотите сделать, Гарри поднял бровь. Когда Сириус Блэк сбежал из дома, он стал подопечным Поттеров, и Блэки практически изгнали его из семьи. Это значит, что ты, внук тех, кто его приютил, имеешь самое большое право голоса в том, как с ним поступать. Это похоже на макдловскую концепцию ближайших родственников, только немного страннее. «Понятно», — ответил Гарри. «Итак, что вы хотите мне этим сказать? Я предполагаю, что, поскольку у Сириуса Блэка проблемы с психикой, он не считается психически здоровым, и именно поэтому вы вообще со мной разговариваете». Алексис поморщилась. «Да, его психическое состояние сейчас действительно не совсем в порядке. Возможно, это прозвучит как стереотипная претензия женщин к взрослым мужчинам. Но сейчас он совсем как ребенок. Его умственное развитие находится где-то на уровне 15-16 лет. Его гормоны невероятно высоки, и его разум стал походить на пса, который попытается снашать все, что видит. «И что же вы хотите, чтобы я с этим сделал?» – спросил Гарри. «Это не столько то, что вы можете сделать, сколько совет. Если Сириуса выпишут из больницы Святого Мунга, я хочу, чтобы кто-то присматривал за ним как минимум 6 месяцев после выписки. Здесь этого не сделают, но это необходимо. Если его не вернуть в реальный мир под наблюдением, он, скорее всего, заделает кому-то ребенка в течение нескольких недель», она вздохнула. «Есть еще и черты, которые он приобрел, так долго оставаясь в собачьей форме. Полагаю, вы заметили, что его язык высовывается изо рта, а его скулеж, рычание и прочее очень напоминают собаку». Гарри кивнул головой. «Да, я это заметил. Было ли что-то еще, кроме этого, было ли что-то еще, что указывало бы на то, что это глубже, чем такие мелочи, как рычание и болтающийся язык? Он опасался, что может быть что-то еще, что потребует помощи, этого и так было более чем достаточно. Кроме его желания заниматься сексом со всеми женщинами, которых он видит, нет, ничего. Надеюсь, к июлю или августу мы сможем привести его мысли в порядок. Нам придется действовать медленно, потому что отступать назад нельзя, это может привести к катастрофе. Вы знаете что-нибудь о его характере до того, как он оказался здесь? Знание этого может помочь мне вернуть его к нормальной жизни, спросила Алексис, и слегка приподнялась. Боюсь, я знаю не так уж много, но поделюсь с вами тем, что мне известно. Как вы, наверное, догадались из того, что я, Блэк и Нарцисса говорили ранее, он был более чем плейбоем. Я слышал от профессоров и других людей истории о том, как его заставали с другими студентками в компрометирующих позах, и это только те случаи, когда его ловили. Он был проказником, который ненавидел все, что связано со Слизерином, но не обязательно все темные. Гарри постучал себя по подбородку и на мгновение задумался. «Вообще-то, я не уверен, как Блэк относится к темным вещам. Он воспитывался в традиционно темной семье, но, когда подрос, сбежал к Поттерам, традиционно светлой семье. Его определили в Гриффиндор, в то время как в его семье буквально столетиями были одни слизеринцы, и иногда Рейвенкла. Он подружился с оборотнем, благодаря чему стал анимагом. Он был шутом, клоуном, но также был хорош в трансфигурации, хотя и не очень много занимался ею». Гарри посмотрел на Алексис, которая совсем не выглядела счастливой. «Именно таким человеком я и не хотела его видеть», она вздохнула. «Это все усложняет, даже больше, чем было, но, по крайней мере, позволяет мне разобраться с настоящим Сириусом Блэком. Если честно, я не думаю, что он когда-нибудь станет ответственным взрослым, но, возможно, мне удастся сделать его не слишком безответственным». Гарри кивнул головой и погрузился в общий разговор с Алексис, пока они вдвоем пили свои напитки. Ему нравилась эта женщина, она не относилась к нему как к ребенку и знала достаточно много о разных предметах, так что они проговорили еще около четверти часа, прежде чем Гарри ушел. Когда он спустился на этаж ниже, Лен снова присоединилась к нему, и вид у нее был такой самодовольный, какой только может быть у кошки. Гарри перевел взгляд на палату, в которой она находилась, и увидел Фрэнка и Алису Лонгботтом, оглядывающих себя. Ясный взгляд в их глазах заставил Гарри подумать, что Невиллу скоро будет о чем порадоваться. Покачав головой, он и те, кто был с ним, исчезли из больницы Святого Мунга. Был конец мая, и Гарри сидел в большом зале за вечерней трапезой. Его мысли были заняты совсем другим. Он наконец-то начал делать волшебный мотоцикл, о котором думал раньше. Он взглянул на старый мотоцикл Сириуса Блэка, за которым сейчас присматривал Хагрид, и его позабавило то, как мало было сделано для его модификации. Сам мотоцикл был Триумфбан Невилли Т-121 1959 года, обычный на вид мотоцикл. На него, похоже, наложили чары увеличения, и он стал больше, чем должен был быть на самом деле, но большая часть модификаций была выполнена простыми чарами. На бензобак были наложены чары, которые пополняли его, когда он опустошался, на выхлопную трубу, очищающие, а на раму, основные чары, которые накладывали на метлу. В общем, все было очень упрощенно, неэффективно, и любой человек с небольшими знаниями мог собрать его за полдня. Мотоцикл, который делал Гарри, отличался. Он делал его с нуля. Корпус был сделан из мифрила, металла, который Гарри активно использовал во всех своих творениях, и был довольно прочным. Корпус мотоцикла был длинным и низким, элегантным и обтекаемым. На колеса были наложены чары прочности, повышающие трение и, соответственно, сцепление с дорогой, и они были самого лучшего качества, какое только мог найти Гарри. На маленькое стекло в передней части мотоцикла были наложены чары незаметности и мгла отталкивающие, чтобы люди не обращали внимания на то, что на мотоцикле едет такой молодой человек, как Гарри. По всему мотоциклу были расставлены чары приближения, чтобы он не разбился, и даже встроена связь с призмой, его и, чтобы он мог управлять мотоциклом дистанционно. Внутри мотоцикла начиналось веселье. Там находился большой драгоценный камень с выгравированными на нем руническими массивами, который поглощал окружающую прану, чтобы зарядить себя. Конечно, можно было направить прану прямо в драгоценный камень, если знать, что он там есть, но зарядка от окружающей праны была более эффективной. Дело в том, что Гарри подключил к массивам идентификационную систему, которая поддерживала мотоцикл в рабочем состоянии, так что заставить его работать мог только тот, кто вводил в него ключ, что, по его мнению, было неплохой мерой безопасности. В ближайшее время он собирался проверить, насколько хорош мотоцикл, и надеялся, что результаты будут нормальными. Он как раз размышлял о технических характеристиках мотоциклов, представленных на рынке, и о том, насколько его мотоцикл может соответствовать им, когда заметил, что в зале стало тихо. Он вскочил и огляделся, заметив, что Дамблдор поднялся на ноги. Как некоторые из вас, возможно, знают, с ловцом Гриффиндора, Кормаком Маклагином, недавно случился несчастный случай. К сожалению, это означает, что он не сможет принять участие в завтрашнем матче. Вместо того, чтобы отказаться от участия в матче с Ривенкла, команда Гриффиндора обратилась ко мне со странной просьбой, сказал Дамблдор, а его глаза ярко заблестели. Они спросили, можно ли Гарри Поттеру из Хаффлпаффа играть за их команду. Гарри почувствовал, как все взгляды в зале переместились на него. Он не знал об этом, почему они не могли прийти к нему первыми. Судя по вашему замешательству, мистер Поттер, я полагаю, что они не сообщили вам об этом. Гарри покачал головой. Что ж, думаю, я разрешу, если вы не возражаете. Что скажете, будете играть завтра в качестве ловца Гриффиндора? Гарри моргнул и на мгновение задумался, а затем пожал плечами. Матч будет между Гриффиндором и Ривенкла. Пока ни один из этих двух факультетов не захочет, чтобы я не играл, я сыграю. Сразу скажу, что это будет единственная моя игра, я не собираюсь вступать в какую-либо команду. Зал разразился шепотом, и вскоре стало ясно, что Гарри действительно будет играть завтра за Гриффиндор в качестве ловца. Гарри невольно задумался, что же такого натворил этот идиот Маклагин, что не смог попасть на матч. Впрочем, команда так его недолюбливала, что можно было подумать, что они выведут из игры своего товарища по команде, чтобы заставить его играть вместо себя. «Не могу поверить, что я действительно делаю это», – проворчал Гарри в раздевалке. Фред и Джордж проводили его веселыми взглядами, а охотницы просто ухмылялись. Перед ними стоял Оливер Вуд, который выглядел так, будто готовил какую-то речь. О, он действительно произносил речь. Это моя последняя игра в качестве студента, так как я заканчиваю школу в этом году. Нам удалось сохранить довольно хороший уровень, несмотря на довольно плохого ловца, но другие факультеты тоже не были на высоте. Для победы нам нужно набрать как минимум 120 очков перед поимкой Снитча, что не очень вероятно, но все же возможно. Наши охотники – лучшие в школе, у нас есть два непобедимых загонщика, и нам даже удалось переманить чертовски хорошего кандидата за место нашего ловца. А еще есть я, вроде. Да, Вуд, сказал один из близнецов, Фред. Неудержимый вратарь, закончил Джордж. Гарри забавно покачал головой. Я буду следить за Снитчем, но, наверное, будет лучше, если я выступлю в роли четвертого охотника, сказал он. Это даст нам больше гибкости и возможностей, чем у соперников, и мы сможем использовать их для набора очков. Глаза Гарри были лучше, чем у человека, да и другие органы чувств у него тоже были на высоте. Он выследит Снитч, как только тот появлялся, и будет следить за ним на протяжении всей игры, но поймает только когда они будут выигрывать не менее 130 очков. «Отлично, пойдемте», — сказал Вуд, и все семеро вышли на поле с метлами в руках. «Нимбус 2000» Гарри был немного модифицирован благодаря тому, что он смешивал магию с волшебными артефактами, и он также мог усиливать его, чтобы выйти за пределы его возможностей. Ли Джордан, комментатор, и они отчетливо слышали, как он представил команду Рейвенкла, а затем и гриффиндорцев. Вуд выступает вратарем, Уизли и Уизли в качестве загонщиков, Спиннит, Джонсон и Беллу в качестве охотников и сюрприз, Гарри Поттера в качестве ловца. Хуч поднялась и сказала, что хочет от них хорошей, чистой игры, а Гарри посмотрел на ловца, стоявшего напротив него. Чо Чанг – азиатская девушка, о которой Гарри мало что знал. Она выглядела довольно симпатичной и физически крепкой, на руках и ногах виднелись мускулы, а ее глаза изучали его, оценивая его как соперника. Обычно игроки в квиддич надевают на себя изрядное количество предметов для защиты от бладжеров, но Гарри решил обойтись малым. Нити из мифрила, которые теперь были вплетены во всю его одежду, будут хорошей защитой, а его природная сила и выносливость пока его не подводили. По свистку Хуч команды взмыли в воздух. Вместо того, чтобы взлететь вверх и просканировать поле, как это обычно делает новый ловец, Гарри прилип к левой стороне поля. Анджелина сразу же завладела квафлом и начала передавать его между собой, Алисией и Кати. Однако один из охотников Рейвенкла выбил его из рук, и он оказался в руках у одного из них. Гарри пригнулся к метле и бросился за ним. Он поравнялся с ним и пролетел вверх тормашками под преследователем, который еще не заметил его. Рука Гарри взметнулась вверх и выбила квафл из его рук в руки Алиси. Ли Джордану было что сказать по этому поводу. О, похоже, временный ловец собирается работать с охотниками. Замечательное и вполне законное возвращение квафла. Но повлияет ли это на его поиски Снитча? Гриффиндору нужно выиграть 270 очков в этом матче, чтобы выиграть кубок по квиддичу. Мало кто верит, что им это удастся. Но сможет ли Гарри Поттер повернуть фортуну в их пользу? Спросил Ли. Вскоре стало очевидно, какие преимущества может дать команде ловец, особенно той, которая тренировалась вместе с ним. Благодаря тому, что Алисия таскала Гарри на гриффиндорские тренировки по квиддичу, он смог узнать, как действуют разные члены команды. Анджелина, как охотница, была более агрессивной и старалась быть ближе всех к воротам противника. Кати всегда была дальше всех и перехватывала мяч, если он ускользал из рук соперника. Алисия была везде, где только можно, и была самым интуитивным охотником в команде. Фред и Джордж, загонщики, обычно держались по обе стороны поля и направляли бладжеров тех, кто был ближе всего к охотницам. Джордж иногда целился в сам квофл, а Фред – в заднюю часть метлы, чтобы забрать инициативу. На протяжении всей игры Гарри подкрадывался к охотникам из Рейвенкла, заставлял их нервничать и выбивал у них квофл из рук. Это означало, что до гриффиндорского конца стадиона добиралось не так много желающих сделать бросок, и счет вскоре стал это подтверждать. Когда счет стал 120-30 в пользу Гриффиндора, команда Рейвенкла объявила тайм-аут. Гриффиндорцы тоже собрались в кучу, а Оливер Вуд широко улыбнулся, думая о том, как близок к тому, чтобы стать капитаном команды, которая выиграла кубок. Ребята, вы молодцы, возможно, мы действительно сможем это сделать. Фред, Джордж, держите их под давлением. Девочки, продолжайте в том же духе. Гарри, если Чанг поймает снитч, все будет кончено. Ты уверен, что знаешь, что делаешь? Спросил он, глядя на их временного товарища по команде. Гарри пожал плечами. Сейчас снитч находится в 43 метрах 22 сантиметрах от земли и в 2 метрах 4 сантиметрах перед четвертой башней. Смотрите, вот он указал на маленький золотой шарик, чем немало удивил остальных. Я слежу за снитчем, и Чанг тоже, с тех пор как его выпустили и началась эта игра. Алисия и Кати обняли Гарри и посмотрели на остальных членов команды щенячьими глазами. Мы можем оставить его, пожалуйста, он намного лучше Маклагдена. Фред и Джордж присоединились к ним с щенячьими глазками, которые выглядели на них довольно странно. Оливер лишь усмехнулся. «Не спрашивайте у меня, это моя последняя игра здесь». Гарри покачал головой и рассмеялся, заставив остальных членов команды вопросительно посмотреть на него. «И не надейтесь на следующий год, в следующем году квиддича не будет». Фред и Джордж картинно упали в обморок, а охотницы посмотрели на него с удивлением и любопытством. «Я не должен никому говорить об этом, мне самому не положено знать, но вы узнаете об этом на приветственном пире в следующем году. Достаточно сказать, что это будет довольно интересный год». «Ладно, Гарри Кинс, мы не будем тебя сейчас допрашивать», — сказал Фред. «Будет только хуже, если мы попытаемся пробить завесу таинственности, которая тебя окружает. Мой дорогой брат, не говори так о Мишке Гарри. Что подумают люди?» — воскликнул Джордж. Гарри усмехнулся и покачал головой, глядя на их выходки. «Верно, дорогой брат», — ответил Фред своему близнецу. «Я считаю, что кое-кто уже заявил свое право на Гарри, и может произойти что-то плохое, если я посягну на их территорию». Джордж кивнул головой в знак согласия. «Именно так. Я думаю, что гарем Гарри Кинса не согласится с тем, чтобы мы заберем у них их маленького мальчика». Гарри застонал. «Только не вы. Хватит с меня того, что Грингер намекает на то, что у меня есть гарем», — проворчал он. Близнецы положили руку на его плечи и рассмеялись. «Дорогой мальчик, у тебя действительно есть гарем, но, по крайней мере, одна сторона это отрицает». Вскоре они вернулись к матчу, и стало заметно, как изменилась команда Ривенкла. Чанг теперь держалась как можно ближе к Гарри и пыталась помешать ему помогать другим охотникам. Это не сработало так хорошо, как она надеялась, из-за маленьких трюков Гарри. В какой-то момент Гарри встал на метлу и подпрыгнул, чтобы поймать квоффл. Тогда его волосы, выбившиеся из-под ног, схватили метлу и снова подставили ее под него, и Гарри остался в воздухе. Может, это и не сравнится со схваткой, но, по крайней мере, это было хоть что-то. Гарри начал праздно размышлять о том, стоит ли ему в самом деле вступить в команду по квиддичу. Нет, это было не совсем его. Ему нравилось летать, что он и делал во время квиддича, но сама игра его не особо интересовала. Он взглянул на табло и увидел, что Гриффиндор лидирует со 140 очками. Что ж, с этим можно покончить. Снитч находился у подножия одной из башен, за гриффиндорскими обручами. Внезапно он на огромной скорости полетел в том направлении, и, услышав голос Ли Джордана, Поттер увидел снитч, как будто он раньше не знал, где он находится. Чанг на своей комете 260 начала отставать от превосходящей метлы, несмотря на то, что гналась за ним. Гарри решил дать ей шанс и направился к вершине трибуны. Если Чанг действительно видела снитч у подножия башни, то у нее была бы небольшая фора. Но она не сделала этого, а продолжала лететь за ним так быстро, как только могла. Гарри вздохнул и направил свою метлу прямо вниз, к башне, и начал еще быстрее разгоняться к земле. Оказавшись рядом со снитчем, он схватил его, не успев осознать, насколько близко к земле сейчас находится. С огромным грохотом Гарри ударился о землю, и грязь взлетела в воздух вокруг него. Толпа замолчала, когда воздух рассеялся, и они увидели Гарри Поттера, скрючившегося в маленькой воронке, а затем тот выпрямился и протянул руку с золотым снитчем. Празднование затянулось до глубокой ночи. Им удалось затащить Гарри в гостиную Гриффиндора, чтобы он присоединился к ним, и Гарри был рад, что ему удалось сбежать в Фуюки, когда это стало возможно. Еще больше он был благодарен за то, что МакГонагалл не знала о его присутствии. Она бы наверняка не обрадовалась, что он находится в ее гостиной. Как бы то ни было, вскоре наступили экзамены, и Гарри обнаружил, что стал сдавать еще больше жаба, чем планировал. К тому же, что с тех пор, как начал практиковать смену душ, он начал видеть воспоминания Холли. Это было немного странно, но если кто-то упоминал чары, которые вел Флитвик, у него иногда возникали воспоминания десятилетней давности, когда Флитвик был еще только новым преподавателем. В любом случае, сейчас он сдал практически все свои жаба. В следующем году у него останутся только уход за магическими существами и магловедение. Дамблдор согласился с тем, что этих двух уроков будет вполне достаточно. По плану в следующем году Гарри должен был стать своего рода учителем общих предметов. При таком раскладе у Гарри будет большая свобода действий, и он сможет решать любые возникающие вопросы и одновременно пытаться выследить Волдеморта. Было странно, что он так тесно сотрудничает с Дамблдором, особенно если учесть, как они общались, когда Гарри только поступил в Хогвартс. Несмотря на это, Гарри чувствовал, что справился с экзаменами довольно хорошо, и только на прощальном пире кое-что произошло. Рука слегка заболела, и он почувствовал, что по руке потекла струйка крови. Гарри нащупал ее и почувствовал связь, которую вновь активированные командные заклинания имели с Граалем. «Итак, началось», — пробормотал он себе под нос. Больше никто в зале его не слышал и не знал о легендарном турнире, который вскоре должен был состояться. Впрочем, им и не нужно было знать, ведь война за Грааль не касалась никого из них. Примечание к части. Также я открыл уже полностью свой ТГ-канал. https://tmeminasithill.com. Там буду выкладывать рабочие моменты, забавные ситуации, фрагменты своей жизни и уведомлять о выходе глав. Советую посетить моих товарищей по цеху, Хирерктспс его через время и пространство. https://fitsboek.net/riad/fits11688158. Очень печально, что такого талантливого автора не замечают. И Драч, его работа. https://fitsboek.net/riad/fits12908139, тот самый Дарк, о котором я писал. Дальше больше. Глава 58. Последнее приготовление. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. Раздался скрип металла, после чего по Министерству магии разнесся сильный раздирающий звук. Поскольку тут нельзя было использовать заклинания, никто не считал, что это место заслуживает охраны. Этот звук стал первым признаком того, что что-то не так, и авроры поспешили в ту сторону, откуда доносился шум. Когда они добрались до места, то увидели, что одна из камер больше не занята. Точнее было бы сказать, что и самой камеры больше нет. Место было заколдовано и ограждено, чтобы никто, кроме авроров, не мог использовать волшебство, но дверь выглядела так, будто ее оторвали грубой силой. Придя туда, Амелия Боунс поняла, что это будет больше, чем простая головная боль. Волшебники знали не так много существ, способных на такое. Дракон, вероятно, обладал достаточной силой, но это место было слишком маленьким для одного из этих ящеров-переростков, не говоря уже о том, что кто-нибудь наверняка заметил бы, если бы кто-то попытался провести дракона в Министерство магии. Примечательно, что в камере не было прежнего обитателя, никаких признаков того, что здесь кто-то был. Либо тот, кто вломился в камеру, избавился от него очень чисто, либо Питер Петтигрю теперь на свободе. «Ты просто отпустишь его, серьезно?» — спросила Лис, когда они бросили бессознательного Питера Петтигрю в подворотне неподалеку от доков. Именно они с Фран, используя свою силу, буквально оторвали дверь в камеру Петтигрю. Это было до глупости просто. Защита учитывала, что кто-то попытается использовать магию, чтобы вырваться наружу, но не грубую силу. «Не совсем, я буду следить за ним», — ответил Гарри, и пожал плечами. Он улыбнулся. Вероятно, это был бы лучший способ следить за Ридглом, не вступая в контакт. «Следящие чары можно легко обнаружить, даже я это знаю», — заговорила Френ. Она знала, что Гарри должен был сделать что-то более постоянное, чем простые следящие чары. Ухмылка Гарри только усилилась от ее слов. Кто говорил о чарах? Нет, я вскрыл ему грудь и вырезал несколько рун на грудине, пока он был без сознания. После того, как рана затянулась, откуда ему знать, что у меня есть надежный способ отследить его, куда бы он ни пошел? Злобная ухмылка буквально поделила лицо Гарри на две части. Лис издала смешок и попыталась приглушить их когтями. О, понимаю, но разве их не заметит? Может быть, не Петтигрю, но Ридл, который, по идее, так же хорошо разбирается в магии, не обратит внимания на заклинания, спросила она. Гарри покачал головой. Они работают на основе магии самого Петтигрю, так что нет, он не сможет их заметить, если только не вскроет Петтигрю и не найдет рунный массив, который я вытравил в его костях. Теперь, когда Петтигрю разоблачен как предатель, единственное, что ему остается, это вернуться к Ридблу. Думаю, это будет простой способ выяснить, где находится наш старина Волди. Если вдруг в этом мире он не пользуется тем же кладбищем, что и в другом, я бы предпочел знать, где он расположился. Мы просто оставим его или разбудим перед уходом, спросила Лис, глядя на крысу так, словно ей очень хотелось бы испытать свои пытки ранга. На самом деле, зная ее, она вполне могла бы захотеть это сделать, ведь это бы только добавило ей очков в пользу. Гарри в ответ пожал плечами. Он сам очнется через 5-10 минут, давайте просто оставим его здесь. Помнишь командные заклинания на моей руке, которые сейчас активны? Та, что связана с системой Грааля Фуюки. Мне действительно стоит поскорее призвать слугу, чтобы стать официальным мастером в этой войне. И еще я хочу кое-что проверить. Мне кажется, что я почувствовал определенный тип души среди исполнителей, но у меня еще не было возможности проверить это. Лис нахмурилась. «Ты думаешь, это слуга, не так ли?» спросила она, но уже знала ответ на свой вопрос. Гарри обладал уникальным чутьем на духовные сущности, к которым, несомненно, относились и слуги. Лис перевела взгляд на Холли, которая, как обычно, сидела на плече Гарри и заметила, что та тоже нахмурила брови. «Да, я знаю. Арчер рассказал мне о личностях всех слуг, и один из них выделялся. Лансер, которого вызывают, это обычно Кухулин, гончая Кулана. Так уж вышло, что одна из исполнителей, ирландка, которая также является Фрагой, абсолютная фанатка Кухулина. Но я знаю Базет, так что, возможно, смогу найти ее для спарринга и получить ответы», сказал Гарри. Холли сидела у него на плече и трепала Гарри по волосам, вид у нее был недовольный. «Что произойдет во время войны за Грааль?» спросила она с дрожью в голосе, и остальные с беспокойством посмотрели на нее. «До меня только сейчас начало доходить, насколько возможна смерть для всех нас». Гарри снял Холли со своего плеча и обнял ее. Фран и Лис переглянулись, после чего тоже присоединились к объятиям, а вскоре за ними последовал и Лен. «До встречи с тобой я просто существовала. Последние 2 года моя жизнь была сюрреалистичной, думаю, более человеческая фраза звучит так. Я боюсь, что проснусь, а все это было сном или что-то в этом роде». Теперь она слегка фыркала. «Но я не боец. Когда ты пойдешь скрещивать клинки с героическими душами, я буду просто помехой. Я бесполезна. Я хочу помочь тебе, но не знаю, что я могу сделать». Гарри улыбнулся и взъерошил волосы Холли, после чего наколдовал платок и вытер ее слезы. «Не плачь, Холли. Я знаю, что в таком маленьком виде ты не можешь быть бойцом, и мы до сих пор не знаем, как сделать тебя снова большой, но тебе не нужно идти с нами в Фуюки. Черт, Лис и Фран тоже не обязательно идти со мной, но не думаю, что смогу убедить кого-то из них остаться. Лен останется, на этой войне ей не место, и я хотел бы, чтобы ты тоже осталась». Он снова обнял ее. «Эта война будет опасной, вероятность смерти высока, выживание отнюдь не гарантировано. Предпосылки, лежащие в основе ритуала, ставить свою жизнь на карту ради исполнения желания, какая глупость. Но люди глупы, а желание – это не то, чего я хочу. Честно говоря, я не знаю, что бы пожелал, если бы выиграл. Но все равно попробую, там есть то, чего я хочу». Холли перестала хныкать и вывернулась из объятий Гарри. В итоге она оказалась на полу, пока Лен не подняла ее и не посадила себе на плечо. «Я знаю», — сказала ему Холли, — «я все это знаю и очень за тебя переживаю. Как бы то ни было, независимо от дружбы или чего-то еще, там будешь только ты, Фран, Лис, Сашей тот, кого ты вызовешь. Удачи, Гарри, и не умирай. Думаю, нам лучше вернуться в часовую башню. Ты хочешь проверить того исполнителя, и, наверное, будет лучше, если ты займешься вызовом». Гарри кивнул. «Тогда вперед». Он активировал калейдоскоп и исчез из этого мира. Позади него на земле зашевелился Питер Петтигрю. Очнувшись, он удивился бы, где он и как до сих пор жив. В последний раз он помнил, как демоническая женщина и кто-то, похожий на полуголема, ворвались в его камеру, а затем красная вспышка лишила его сознания. Теперь, когда он знал, что не сможет спрятаться, как раньше, у него не было другого выбора, кроме как искать своего бывшего хозяина, известного как лорд Волдеморт. «Здравствуй, Гарри. Давненько я тебя здесь не видела», — сказала Базет, увидев юношу, с которым раньше часто проводила спарринги. «Что привело тебя сюда, чтобы увидеться с нами, низшими существами?» — спросила она. Гарри ей нравился, он не был заносчивым аристократом и тренировался до такой степени, что мог стать ей достойным спарринг-партнером. Конечно, они уже давно этого не делали, и, учитывая, насколько быстро он растет в силе, она не знала, насколько он сейчас хорош. «Ты выглядишь счастливой, Базет. Что-то случилось?» Конечно же, Гарри видел человека в синем, стоящего у ее плеча. Выпустив на свободу зрение души, он узнал имя и жизнь героического духа, но ожидал ответа Базет. Да, он был прав. Это был Кухулин. Можно сказать и так, на самом деле меня не будет некоторое время, и я как раз собираю вещи. Я не смогу с тобой помериться силами, но когда вернусь, то посмотрим. Сверхчеловеческий и усиленный слух Гарри уловил, что Базет сказала после этого, если я вернусь. «Хаэм, значит, ты занята?» — спросил он, и Базет кивнул. «Тогда могу я попросить о поединке с парнем в синем?» Базет зашипела и оглянулась через плечо, ее глаза просканировали всю комнату. Лансер был в астральной форме, так как же Гарри мог его видеть? Она снова посмотрела на подростка, который лишь весело ухмыльнулся. «Бесполезно пытаться спрятать его, я вижу его, независимо от того, физический он или нет. Так что, можно мне устроить спарринг? Я знаю, что вряд ли смогу сравниться с героическим духом его калибра. Но сколько людей могут сказать, что скрестили клинки с Кухулином? И да, я знаю, кто он такой». Лансер материализовался, не видя смысла прятаться, когда этот парень мог видеть его и, очевидно, знал, кто он такой. «Хочешь пошалить? Ты уверен, что сможешь противостоять мне? Ты ведь знаешь, кто я и что я, верно?» Лансер, похоже, не возражал против этой идеи и широко ухмыльнулся Гарри. «Мне нравится, что я вижу, парень. В тебе есть огонь и сталь. Я готов, если мой мастер не против». Базет перевела взгляд со своего слуги на внука Зилреча, а затем вскинула руки вверх. «Отлично. Ничего смертельного, но ты без труда выиграешь бой у человека, а ему всего 13. Но держись подальше от обычных мест. Я не хочу, чтобы тебя увидели другие». Лансер кивнул, затем астрализовался и вышел из комнаты вместе с Гарри, направляясь туда, где обычно проводили свои поединки исполнители, в поисках пустого места, где можно было бы устроить бой. Оба человека внимательно изучали друг друга. Лансер мог сказать, что в этом парне есть нечто большее, чем он видит и чувствует. Его внимание привлек браслет на запястье, испещренный рунами. Интересно, судя по тому, что Лансер смог понять по нескольким проблескам, руны, выгравированные на браслете, должны были заставить его казаться относительно человеком, скрывая его истинную природу. Изящество, с которым Гарри ходил, легкость и ровность его шагов, то, как Лансеру казалось, что под повязкой его глаза шарит по сторонам, то, как он держал руки. Все это говорило о том, что он готов к насилию в любой момент, и он это одобрил. Гарри же, наоборот, смотрел на то, чего нельзя было увидеть. Сила ранга Б, выносливость ранга С, ловкость ранга А, мана ранга С, удача ранга Е и благородный фантазм ранга Б – довольно неплохая статистика. Сила ранга Б в сочетании с ловкостью ранга А будет абсолютным мучением, если лансер пойдет против него напролом. Низкий ранг удачи – обычное дело для лансеров, а ранг маны С – вполне неплохо. Вообще-то, если подумать, Кухулин умел обращаться с рунами, и на это следовало бы обратить внимание. Сопротивление магии ранга С – плохо. Разве слуга не может удовлетвориться тем, что владеет оружием ближнего боя? Неужели они должны отнимать это преимущество у тех, кто физически слабее их самих? Защита от стрел Б ранга тоже? Проклятие, он действительно не хотел встречаться с этим парнем, если бы мог. Даже сближение с ним не гарантировало преимущества. Помимо огромного опыта, которым он обладал, у него был ранг продолжения битвы А, этот парень продолжал наступать, несмотря на магию, несмотря на стрелы, несмотря даже на смертельные удары. Может быть, ему стоит подумать об этом парне как о потенциальном зомби. Видит Бог, он достаточно неумолим. До места, где практиковались обитатели часовой башни, они добрались не скоро, и оно, к счастью, было не очень заполнено. Найдя место, где они могли бы сражаться, Гарри начал возводить защитные чары, чары перенаправления, чары незаметности и почти все остальное, что только можно было придумать. Он не собирался защищаться, нет, он хотел, чтобы все было конфиденциально. Лансер, правда, выглядел весьма заинтригованным, когда в руке Гарри появился посох, и еще больше, когда тот начал произносить свои заклинания, но вопросов не задавал. Он чувствовал намерение в заклинаниях, и было очевидно, что тот делает так, чтобы никто не обращал на них внимания, пока они сражаются. «Итак, мы собираемся установить основные правила для этой штуки. Как тебя зовут?» «Я не собираюсь все время называть тебя ребенком», — сказал Лансер, материализуя в руках Гейболг. Он заметил, что мальчик, похоже, сосредоточился на его копье, и подумал, не пошутить ли над ним. «Не возражаешь, если я попробую кое-что сделать? Все, что от меня потребуется, это положить руку на твое копье. Клянусь, я не желаю тебе зла, это просто любопытство», — Лансер поднял бровь, но все равно кивнул. Ему стало интересно, что хочет сделать парень, и он протянул Гейболг, наблюдая, как мальчик положил на него руку. Это длилось всего мгновение, прежде чем Гарри с улыбкой убрал руку, но Лансер определенно почувствовал это. Словно Гейболг ответил этому длинноволосому мальчику так же, как и ему, на секунду. А еще его охватило какое-то чувство, словно он смотрелся в зеркало. Он задумался, что это такое, но отмахнулся. Вреда от этого не было, и, похоже, ничего страшного не произошло, так что он оставил все как есть. Затем с интересом наблюдал, как парень занял позицию напротив него. Его левая рука была ближе к полу, а правая была вытянута в сторону. Вместо исчезнувшего посоха появилась коса. Его колени были согнуты, готовые к рывку в любом направлении. Лансер удивился, когда хвост мальчика разделился на 12 хвостов, доходивших ему до пояса. Каждый хвост волос снимал с пояса клинок. Это было интересно и ново. Паутина из сплетенных волос и стали теперь окружала мальчика, в какой-то мере защищая его. «Меня зовут Гарри Поттер», — сказал теперь уже опознанный Гарри, и пожал плечами. «Не то, чтобы имена много для меня значили, но ты сам спросил. Ну что, начнем?» Неистовая ухмылка расплылась по лицу Лансера, когда он кивнул Гарри. Тот боец кивнул в ответ, и Лансер протянул перед ним копье. Поначалу никто из них не двигался, просто смотрели друг на друга. Затем, по какому-то невидимому сигналу, замеченному только ими, произошел взрыв движения. Лансер, в свою очередь, был удивлен и поражен тем, насколько быстрыми и сильными были удары этого юноши. Гарри же обратил внимание на огромное расстояние между ними. Если бы это был поединок между ним и волшебником, то они бы уже были нарезаны на мелкие кусочки. Если бы это был поединок между ним и, к примеру, боевым магом, то за первые 20-30 секунд обмена ударами он, скорее всего, успел бы нанести хотя бы несколько ударов. Но ни одна из сторон не нанесла ни одного удара. Гарри начал атаку, которая должна была быть подавляющей. Он держал 3 черных ключа наготове для защиты, но использовал остальные 9 и свою косу в нападении. Он ударил Лансера по ногам, но тот ушел за пределы досягаемости лезвия косы. Он метнул вперед свои черные ключи, но Лансер отмахнулся от них древком своего оружия. Лансер не предпринимал особых атак, он больше оценивал, насколько хорош Гарри, и не использовал всю свою скорость, но использовал гораздо больше, чем ожидал. Если бы он встретил этого парня во время войны за Грааль, то мог бы принять его за слугу низкого или среднего уровня, судя только по его статистике. Сражаться с таким противником тоже было интересно. Количество одновременных атак 9 мечами, косой и случайными ударами, которые наносил Гарри, заставляло его кровь бурлить, несмотря на то, что ему не приходилось прилагать к этому все усилия. То, как Гарри уклонялся, тоже было интересно. Он извивался, как змея, и был настолько гибким, что Лансер невольно задумался, есть ли у него скелет или нет. Гарри также не блокировал атаки, что было вполне разумно. Каким бы сильным он ни был, он все равно оставался человеком, а значит, пытаться одолеть его силу рангов напрямую было бесполезным занятием. Гарри парировал некоторые из его ударов, которые были направлены на его правое плечо, и в данном моменте в этом было больше смысла, чем в простом уклонении от удара. 4 черных ключа, появившиеся сбоку, свидетельствовали о мастерстве Гарри, который сделал несколько интересных вещей, чтобы уравнять шансы. После одного парирования он незаметно намотал конец волос на Гейболг и сильно дернул за него, пытаясь вывести Лансера из равновесия, в то время как 9 черных ключей, которые он использовал в качестве наступательного оружия, налетели на него с разных сторон, и он нанес апперкот своей косой. Лансер сделал шаг назад, волосы, обвивавшие Грейболк, ослабили хватку, и тут перед ним предстал ухмыляющийся Гарри. Мгновение спустя он понял, почему тот ухмыляется, когда земля под его ногами сдвинулась, и он посмотрел вниз. Возле его ног была руна. Когда Гарри успел это подстроить, проклятие, он был хитрым. Когда земля зашевелилась под ногами его противника и Лансер посмотрел вниз, Гарри воспользовался своим шансом и бросился вперед. Отказавшись от защиты, он направил на Лансера с разных сторон все 12 черных ключей, зажатых волосами. Коса была зажата в обеих руках, и он сделал взмах над головой, чтобы атаковать противника сверху. Лансер был быстро и среагировал с молниеносной скоростью. Он отразил большинство ударов с помощью Грейболга и тут же отпрыгнул назад. Он посмотрел на Гарри с некоторым уважением, а затем моргнул, почувствовав что-то на своем лице. Подняв руку, он пощупал под левым глазом, и на ладони оказалось несколько капель крови. Небольшой порез на лице Лансера был не единственным успехом Гарри. Еще было 4 небольших пореза от черных ключей. Правое бедро, левое плечо, правое колено и небольшая потертость на животе. Лансер ухмыльнулся Гарри и убрал Грейболга, после чего кивнул ему головой. «Первая кровь и этот матч достаются тебе. Ты хорошо справился, Гарри, гораздо лучше, чем я ожидал от современного мага. У меня также есть ощущение, что есть много вещей, которые ты мог бы использовать, но не использовал. Ну что ж, думаю, мой мастер уже закончил собирать вещи. Если ты все-таки станешь мастером, то я с нетерпением жду нового раунда с тобой и тем, кого тебе удастся призвать. До встречи». Лансер вошел в астральную форму и ушел. Гарри усмехнулся про себя. «Значит, все получилось, он вообще не почувствовал ни одного из вас?» — спросил он, обращаясь, казалось, к воздуху. Через мгновение Лис и Фран материализовались. Обе они рассматривали браслеты на своих запястьях. Похоже, сработало. Не думаю, что они сработают против слуги класса Кастер, но его должно хватить. Гарри кивнул им обоим, но положил одну руку на руку Фран, когда она собралась снять браслет. Она посмотрела на него с легким удивлением и розовым румянцем на щеках. «Оставь его. Никто не знает, что вы двое, героические духи, и, наверное, будет лучше, если мы оставим все как есть». Вообще-то, Гарри запнулся и телепортировал в руку 2 своих иллюзорных шарфа. «Когда мы приедем в Фуюки, наденьте их, когда будете появляться на людях и не притворяться мной. Вы обе стали там известными людьми, и это позволит вам слиться с толпой. Так когда ты собираешься призвать своего боевого слугу и какого класса?» — спросила Лис, взяв у Гарри один из шарфов. Они с Фран стали называть слугу, которого он собирался призвать, боевым, чтобы отличать их друг от друга. После того, как слуга будет призван, они будут называть его либо по классу, либо по имени, в зависимости от ситуации. «Завтра. Я собирался сделать это сегодня, но думаю, что дам Базетте и ее Лансеру время уйти, чтобы они ничего не заметили. Что касается класса, то больше всего меня волнуют Кастер и Ассасин, поэтому я предпочту призвать одного из них. Слуга класса Кастер имеет больше шансов увидеть сквозь мою маскировку и иллюзию, а у Ассасина есть возможность скрыть свое присутствие, что очень опасно. Хм, думаю, Кастер был бы предпочтительнее». В войне, в которой участвовал Арчер, Кастером была Медея Калхитская. «Теперь я могу использовать ее кинжал в качестве катализатора, но, судя по тому, что рассказал мне Арчер, я не думаю, что она лучший слуга для вызова». «О, почему?» — спросила Фран, в замешательстве наклонив голову на бок. «Она довольно непредсказуема. Хотя делать все, что нужно для достижения цели, в какой-то степени похвально, но я не смогу предсказать ее поведение. Как ты знаешь, я, Грааль, и слуга класса Кастер может это обнаружить. Поскольку я не знаю, какое желание Медея хотела бы исполнить, смогу ли я добиться его в одиночку или нет, она может решить, что использование моей природы как Грааля – самый быстрый и простой способ достичь своей цели», – Гарри ответил. Он не стал бы судить о ней по ее прошлому, если бы когда-нибудь встретил, но с таким титулом, как «Ведьма предательства», он был бы начеку. «А как насчет ассасина, которого обычно вызывают?» – спросила Лис, пока Гарри снимал заклинание конфиденциальности, сохранявшие в тайне его небольшой поединок с Кухулином, после чего они направились к ближайшему кафетерию. Наступило время обеда, и Гарри собирался снова присоединиться к готовящему персоналу, они всегда ценили, когда он протягивал руку помощи.